Подобные публикации не оставались незамеченными в советской России, ведь они отмечали достижения молодой советской литературы и то, что новый расцвет русского художественного слова может произойти только на родине, а также из-за саморазоблачительных мотивов русская литература в эмиграции не имеет будущего. Воронский в юбилейной статье «Десятилетие октября и советская литература» признает наличие литературы русского зарубежья, хотя и с обязательными оговорками, нет дыхания эпохи и поражает своей бедностью. Она существует за границей, но, за исключением Ивана Бунина, весом у нас не пользуется. Бунина же у нас ценят и многие пролетарские писатели за высокое мастерство, за углубленность художественного взгляда, за тонкость рисунка, за пушкинский язык. Но едва ли увлекает его холодный фатализм, неверие в человека, его мистицизм, вообще же литература эмиграции на явном ущербе. Куприн молчит. Шмелев пишет на нас злобные и неуемные пасквили, Мережковский скушен, Чириков плох и совсем выдохся, из молодых интересен Алданов Ландау. Урожай тут небогатый. Воронский, «Избранная Москва», 1983 год, страница 119. Оценка, как мы уже знаем, не совсем полная и точная, но все же не вертедырники и импотенты. Отметим, что Бунина, несмотря на окаянные дни, нелестные отзывы о советской литературе, лирика Есенина писарская, душещипательная, нарочито разухабистая, Бабель — новинка не бог весть какая, веселый и сельвинский — непроходимая зеленая скука, на их страницы плюнуть хочется, Пастернак очень неинтересный и очень надоевший, издавали в 20-е годы в Советском Союзе. Ленинградское издательство «Книжные новинки» выпустило в 1926 году «Митину любовь». Харьковское издательство «Космос» в 1927 году «Дело Корнета Елагина». Московская «Земля и фабрика» в 1928 году «Худую траву». Госиздательство в 1927-28 годах двумя изданиями книгу избранных рассказов Бунина «Сны Чанга». В тех же 1927-28 годах в Москве выходят книги Романа Гуля «Жизнь на Фукса» и «Белые по черному», написанные по заказу госиздательства. В них автор достаточно ярко показывал убогое существование русского зарубежья и крах белой идеи. Позднее Гуль переменил вехи, написал «Коня рыжего», Тухачевского, Дзержинского, книги, неприемлющие советскую власть. Но такие случаи публикации эмигрантских авторов в СССР были лишь исключением или небольшим отступлением от правила «Кто сегодня поет не с нами, тот против нас». Пока же лиры крыл пулемет обормот. И, взяв лирические манатки, сбежал северянин, сбежал Бальмонт и прочие фабриканты-патоки. В Париже самая злостная эмиграция, так называемая идейная, Мережковский, Гиппиус, Бунин и другие. Нет помоев, которыми бы они не обливали все относящееся к РСФСР, писал, вернувшись из Франции, Маяковский. Маяковский, собрание сочинений в 18 томах, Москва, 1978 год, том 6, страница 259. Его тоже не жаловали зарубежные собратья. Прямо-таки с ненавистью отзываются о нем Бунин, Ходасевич. Цветаева, встретившись с Маяковским в Париже, писала об этом. 28 апреля 1922 года, накануне моего отъезда из России, рано утром на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского. Ну, с Маяковский, что же передать от вас Европе, что правда здесь? 7 ноября 1928 года. Поздним вечером, выйдя из кафе «Вольтер», я на вопрос «Что же скажете о России после чтения Маяковского?» не задумываясь, ответила, что сила там. Цветаева, Евразия, Париж, 1928 год, 24 ноября. После публикации заметки она писала 3 декабря 1928 года Маяковскому. «Знаете, чем кончилось мое приветствование вас в Евразии? Изъятием меня из последних новостей, единственной газеты, где меня печатали». Если бы она приветствовала только поэта Маяковского, но она в лице его приветствовала новую Россию. Вот вам Милюков, вот вам я, вот вам вы. Оцените взрывчатую силу вашего имени. Катанян, Маяковский, «Литературная хроника», Москва, 1956 год, страница 367. Это письмо Маяковский включил в экспозицию своей выставки «20 лет работы». Тот же Маяковский определяет как фронтовую измену публикацию Пельником за рубежом романа «Красное дерево», не принятого советскими издательствами. Он далеко не одинок в таких оценках. Для всякого честного советского писателя нет двух мнений по поводу того, что двурушничество недопустимо. Советский писатель не может печататься в эмигрантских изданиях, и советская общественность весьма своевременно, в связи с данным случаем, поставила общий принципиальный вопрос и подняла кампанию за оздоровление литературных нравов, пишет главный редактор «Красной Нови» Раскольников 2 сентября 1929 года в «Литературной газете». Секретариат РАБ в самых резких тонах «Подарок врагам советской власти» осуждает Пельника и Замятина за сотрудничество с белогвардейскими кругами. Издание советским писателем антисоветской вещи в эмигрантском издательстве считаем преступлением против интересов рабочего класса и совершаемой им революции. Лейтмотив той шумной кампании. Мы с ней затем не раз столкнемся в 50-е, 60-е, 70-е годы. Наступали еще более суровые времена, 30-е годы. В огромных масштабах стала притворяться в жизнь сталинская идея об обострении классовой борьбы по мере дальнейшего укрепления социализма. В первом ряду врагов — белая эмиграция, русское зарубежье. Литературных критиков 20-х годов, рассуждающих о советской и эмигрантской литературах, сменили фельетонисты. Воронского на посту дежурного критика белой эмиграции заменяет Кольцов. Ни тому, ни другому не удалось, как мы знаем, избежать мясорубки репрессий. Немало потрудились советские писатели и поэты тех лет над образом белогвардейца-эмигранта, пропивающего жизнь, продавшегося с потрохами трем иностранным разведкам, размазывающего слезы по белоствольной матушке России. Образ этот жил десятилетиями на страницах многих книг, киноэкране. На долгие годы прерываются, за редчайшим исключением, связи между метрополией и диаспорой русской литературы. А Саргин, внимательно следивший за ходом общественно-политических процессов в СССР, с болью писал в 1936 году другу в Москву. Дело в том, что вы нашли истину, ту самую, которую много тысяч лет ищут мыслители и художественные творцы. Вы ее нашли, записали, выучили наизусть, возвели в догму и воспретили кому-либо в ней сомневаться. Она удобная, тепленькая, годная для мещанского благополучия и выхода в новые дворяне, нечто вроде христианина и православной церкви. Оправдывает и человеколюбие, и смертную казнь. рай с оговорочками, впуск по билетам, на воротах икона чудотворца с усами. Осаргин, письма к старому другу в Москву. Родина, 1989 год, номер 4, страница 73. Надежно опущен железный занавес. Советский читатель лишен права читать произведения литературы русского зарубежья. Зарубежье же, наоборот, вчитывалось в советскую литературу, пытаясь разглядеть за книжными страницами существо происходящего в Новой России. Дошел и читался на расхват роман Федина «Города и годы». Привлек внимание молодой Леонов. Внимательно и без нарочитой предвзятости читали и перечитывали «Тихий дон» Шолохова. Восторгался стихами Есенина, упорствовавший Осаргин, и где только мог повторял, закрывая глаза, есенинскую строчку «Отговорила роща золотая». Близким и понятным показался Валентин Катаев. Каким-то чужим, отвратным, но волнующим ритмом задевала за живое конармия Бабеля, вспоминал Дон Аминадо. Дон Аминадо, указанное сочинение, страницы 304-305. В лице Леонова, Федина, Олеши и некоторых других молодых прозаиков молодая пореволюционная литература восстановила свою связь с классической традицией и в основном продолжила заветы русского романа, отмечает Слоним. Слоним, литературные портреты, «Воля России», «Прага», 1932 год, номер 4-6, страница 131. Цветаева откликается на смерть Маяковского циклом стихов. В гробу, в больших стоптанных башмаках, подбитых железом, лежит величайший поэт революции. Ходасевич завершает «Некрополь» любовно написанным, даже с преклонением перед писателем, очерком «Горький». В центре внимания русского зарубежья 30-х годов две книги «Тихий Дон» и «Петр I». Еще не состарившаяся «Белая гвардия» яростно обсуждала роман Шолохова, особенно казаки, осевшие в Югославии и Болгарии. «Читал я «Тихий Дон» взахлеб, рыдал, горевал над ним и радовался. До чего же красиво и влюбленно все описано! И страдал, казнился, до чего же полынно горька правда о нашем восстании. И знали бы вы, видели бы, как на чужбине казаки, батраки, поденщики собирались по вечерам у меня в сарае и зачитывались тихим доном. До слез и пели старинные донские песни, проклиная Деникина, барона Врангеля, Черчилля и всю Антанту, писал Прими, автору книг о творчестве Шолохова в 1961 году из Болгарии, бывший хорунжий из Вешек Павел Кудинов. «Скажу вам как на духу. Тихий Дон потряс наши души и заставил все передумать заново. И тоска наша по России стала еще острее, а в головах посветлела. Поверьте, что те казаки, кто читал роман Шолохова «Тихий Дон», как откровение Иоанна, кто рыдал над его страницами и рвал свои седые волосы, а таких были тысячи, эти люди в 1941 году воевать против Советской России не могли и не пошли. И зов Гитлера «Дранг нах Остен» был для них гласом вопиющего, сумасшедшего в пустыне. Прима, «С веком наравне», Ростов, 1981 год, страница 206. Шаляпин называл толстовский роман о Петре изумрудно талантливым. Бунин, постоянно упрекавший Алексея Толстого за большевизанство, прочитав Петра I, пришел в неистовый восторг. Он сразу написал в редакцию «Известий» открытку на имя Толстого. «Алеша, хоть ты и...» Но талантливый писатель, продолжай в том же духе. И свои воспоминания о нем Бунин назовет «Третий Толстой». Конечно, в русской эмиграции и у Шолохова, и у Толстого объявились не только поклонники, но и недоброжелатели. Особенно много их появилось у автора «Тихого дона». Никак не могли простить ему правдивого изображения гражданской войны непримиримые критики. На долгие годы разводится возня и вокруг романа, и вокруг имени его создателя. С новой силой грязная толчея около «Тихого дона» вспыхнула во второй половине 60-х годов, после присуждения Шолохову Нобелевской премии. Зарубежные, в первую очередь русского происхождения, толкователи советской литературы вновь стали отлучать гениальный роман «Эпопею» от мировой литературы, обвинять автора в многословии, поверхностном подходе к показу характеров героев, перегрузке жанровым материалом и так далее. Защитники Шолохова нашлись не только среди советских авторов, но и среди наших зарубежных земляков. Князь Николай Трубецкой в книге «Михаил Шолохов. Жатва на Дону», вышедшей в свет в 1970 году в Цюрихе, оценивает роман «Тихий Дон» как колоссальную реалистическую картину, созданную с абсолютной объективностью, правдиво раскрывающую сложный путь казаков к восприятию революционных принципов. Князь относит роман к вершинным достижениям мировой литературы. Хватало врагов и у Алексея Толстого. Ему многие в эмиграции не могли простить измены, дезертирства, возвращения в советскую Россию. Своим советским паспортом назвал Алексей Толстой открытое письмо Чайковскому, опубликованное в эмиграции 14 апреля 1922 года. По поручению исполнительного бюро Комитета помощи писателям-эмигрантам Чайковский, бывший глава одного из марионеточных белогвардейских правительств, потребовал у писателя объяснений по поводу его сотрудничества в берлинской сменовеховской газете накануне. «Живьем в подвал? Нет», — в свойственной ему манере заявляет писатель и вскоре возвращается на родину. В одном из писем Алексей Толстой так объяснил причины, побудившие его написать письмо к Чайковскому. «Русские эмигранты, политические деятели, ведут себя как предатели и лакеи, клянчат деньги, наускивают, продают, что возможно. России не на кого рассчитывать, только на свои силы. И главная сила России сейчас в том, в России этого не чувствуют, кажется, что Россия прошла через огонь революции, у России горячее дыхание. Это можно почувствовать, лишь сидя здесь, на Западе, где не было потрясения революции, но где жизнь идет на ущерб. Так вот, в общих чертах причины, заставившие меня написать письмо в накануне. Я отрезаю себя от эмиграции». В марте 22 года Алексей Толстой перестает подписывать свои письма графским титулом. 18 июня 1937 года в газете «Известия» были опубликованы краткие отрывки воспоминаний выдающегося русского писателя Александра Ивановича Куприна, незадолго до того вернувшегося на родину после 17-летнего добровольного изгнания. Куприн писал о том, что он с болью вспоминает о своем пребывании в эмиграции. «Должен сказать только, — продолжал он, — что я давно уже рвался в Советскую Россию, так как, находясь среди эмигрантов, не испытывал других чувств, кроме тоски и тягостной оторванности. В этих чувствах признавались практически все писатели, эмигрировавшие после Октябрьской революции, признавались и в печати, и в частной переписке, и в дневниках, ставших ныне достоянием читающей публики. Если хронологически обозреть историю возвращения писателей-эмигрантов в СССР, то первой крупной фигурой, вслед за Алексеем Толстым, следует считать Андрея Белого. Открыватель новых горизонтов языка, автор романа «Петербург» и книги стихов «Пепел», Андрей Белый пробыл в эмиграции недолго, 1922-23 годы. «Ужасно скучаю по России», — записывает он в дневнике 24 июля 1923 года. трудно жить с берлинскими русскими. О его возвращении ходили нелепые слухи, видимо, инспирированные эмигрантскими политиканами. Этим домыслам, бывало, верили лучшие представители русского зарубежья. Марина Цветаева, с которой он поддерживал тесные контакты в Берлине, писала много лет спустя, после отъезда Андрея Белого на родину: «Больше я о нем ничего не слышала. Ничего, кроме смутных слухов, что живет он где-то под Москвой. Пишет много, печатает мало. В современности не участвует и порядочно-таки забыт». Цветаева была обманута эмигрантскими слухами, обманута и в частности, и в главном. Писал и печатался Андрей Белый достаточно много. Созданные им тогда две книги интереснейших воспоминаний и сейчас широко читаются в СССР. Щедро делился Андрей Белый с молодыми писателями своей богатейшей эрудицией, принимал участие в литературных диспутах. На собрании советских писателей он говорил о готовности всем своим творчеством служить революционной России. Когда в 1934 году он скончался, газета «Правда» писала в некрологе: «Последний из крупнейших представителей русского символизма Андрей Белый умер советским писателем». Для активного участия в современности вернулся на родину человек интересной судьбы. Князь Дмитрий Святополк Мирский, представитель одной из древнейших аристократических фамилий России, он вступил в Белую армию, дослужился до полковника. В эмиграции князь, человек широкой эрудиции, занялся литературоведением. В 1926 году он издал книгу «Современная русская литература» 1881-1925 годы. Размышляя о судьбах Родины, следя за ходом событий в Советской России, Святополк Мирский в результате мучительной переоценки ценностей пришел к осознанию своей былой неправоты. В 1932 году он вернулся на Родину и много выступал в печати как литературный критик. Именно для того, чтобы участвовать в современности, возвращались писатели из остановившегося эмигрантского времени в кипучую, сложную, противоречивую жизнь Отечества. Вернулся скиталец для активной работы, для того, чтобы написать еще много интересных книг. Вернулся певец родной природы Соколов-Микитов. Да и сама Марина Цветаева сердцем тянулась к родине. «Даль, прирожденная, как боль». Настолько родина и столь рок, что повсюду, через всю даль, всю ее с собой несу. Даль, отдалившая мне близь, даль, говорящая, вернись домой. Она вернулась в СССР в 1939 году, сказав в одном из стихотворений, что 17 лет, проведенные на чужбине, прошли под золой эмиграции. Известно об ее одиночестве в зарубежье. Нет, голубчик, ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с политиками, а я и с писателями, не, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака. Марина Цветаева. Письма к Иваску. 1933-1937. Русский литературный архив. Нью-Йорк. 1956 год. Страница 213. Цветаеву не любили ни в Берлине, ни в Праге, ни в Париже за гордый независимый характер, остроту суждений о белой эмиграции. Цветаева не выжила в Берлине, не выжила в Праге, уехала в Париж. Она настоящий поэт, в вечной бедности, в тревоге и без друзей. Она, наверное, нигде не выживет. Гуль, «Жизнь на Фукса», Москва, 1927 год, страница 216. «Они не Русь любят, а помещичьего гуся и девок», — говорила она про эмигрантских вождей и политиканов. Многие в зарубежье считали ее поэзию заумной, непонятной. Писала она в эмиграции много, и стихи, и прозу, и воспоминания, и статьи о литературе и искусстве. Вернулась Цветаева на родину с маленьким сыном, вслед за дочерью и мужем. О трагедии этой семьи написано много. Марина Цветаева — наш общий грех, наша общая вина. Мы все перед ней в неоплатном долгу. Зинаида Шаховская в своих «Отражениях» приводит слова Марины Цветаевой, произнесенные ею при их последней встрече со вздохом. «Некуда податься. Выживает меня эмиграция». Она была права. Эмиграция действительно выживала ее, нуждавшуюся в любви, как в воздухе, своим полнейшим равнодушием и холодом к ней. Мы не сумели ее оценить, не полюбили, не удержали от гибельного возвращения в Москву. Не только не удержали, но даже скорее толкнули ее на этот пагубный шаг, напишет спустя десятилетия Ирина Адоевцева, вернувшаяся в СССР на склоне лет в совсем другое время. Адоевцева, указанное сочинение, страница 133. Бунин за полтора месяца до начала Великой Отечественной войны пишет в Москву писателю Терешеву, дорогому Митричу: «Я сед, сух, худ, но еще ядовит, очень хочу домой». Алексей Толстой решительно взялся содействовать возвращению Бунина, пишет письмо Сталину, где характеризует Ивана Алексеевича как крупнейшего, непревзойденного мастера русского языка и литературы. Необычайно скупой на похвалы для писателей, Бунин, возобновив прерванную войной переписку с дорогим Митричем, просит его 10 сентября 1947 года. «Я только что прочитал книгу Твардовского, Василий Теркин, и не могу удержаться, прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я, читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный, совершенно восхищен его талантом. Это поистине редкая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем, и какой необыкновенный народный солдатский язык, ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно пошлого слова». Иван Бунин, «Литературное наследство», 1973 год, том 84, книга 1, страница 637. Он, ранее бурно протестовавший против издания в СССР своих произведений, теперь разрешает издавать все, что угодно.